ты не грусти, может быть, еще встретимся, я тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе нам пластинка поет, и простит, и простит, и простит, и проститься с тобой все никак не дает. Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба ни сложилась для нас. Завтра забудь меня, маме, пожалуйста, но поцелуй на прощание хоть раз. Опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере, глупое, все тебя мучит одно. Как бы подружки твои не увидели, да старики, что стучат домино. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. И проститься с тобой все никак не дает, не дает, не дает, не дает. Губы не прячь, глаза не отвертывай, ты уж как хочешь, а мне по душе. Помнить квартиру 134-ю, твой огонек на 6-м этаже. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. Ты не грусти, может быть, еще встретимся, я тебя не сбегу никуда. Сколько в пути не пробуду я месяцев, а возвращусь хоть на вечер сюда. И опять, и опять, и опять, и опять, и опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак не дает.